Глава 9. Самоумерщвление Аввы Аполлоса. А чтобы вы после строгого испытания могли верно определить количество ваших сил, я коротко скажу вам о поступке одного старца, Аввы Аполлоса, чтобы, если искреннее испытание вашего сердца покажет, что вы не ниже его по намерению и силе, вам избрать жительство в Отечестве и соседство с родными без ущерба для вашего преуспевания и безопасности для звания монашеского, в той уверенности, что строгости этого смирения, в которое приводит вас в этой области не только воля, но и необходимость странничества, не может победить ни расположение родства, ни увеселение местами. Итак, когда к этому старцу глубокой ночью пришел брат его, со слезами сетуя и умоляя, чтобы он, на короткое время выйдя из своего монастыря, помог ему вытащить вола, увязшего в болотной тине, потому что один никак не мог вытащить его, то Авва Аполлос на настойчивую просьбу сказал: «Для чего ты не позвал младшего брата нашего, хотя он ближе меня живет?» И когда брат, думая, что Авва забыл о смерти и погребении брата, и от чрезмерного воздержания и постоянного уединения, пребывает как бы не в полном уме, ответил: «Как я мог вызвать из гроба того, кто умер уже 15 лет?» То Авва Аполлос сказал: «Разве ты не знаешь, что так же и я уже 20 лет как помер для этого мира, и из гроба этой кельи не могу доставить тебе никаких утешений, какие относятся к состоянию настоящей жизни? Христос не дозволяет мне даже немного ослабевать в тщательности предпринятого самоумерщвления для извлечения твоего вала, так как он не дозволил одному, от Луки 9:60, и самой кратковременной отлучки для погребения отца, которая, конечно, гораздо скорее, благочестнее и набожнее должно бы быть совершено. Итак, теперь рассмотрите тайны вашего сердца и благоразумно посудите, можете ли вы постоянно соблюдать такую же строгость духа по отношению к вашим родителям? И когда осознаете, что вы в умерщвлении духа подобны этому Авве, то знайте, что также и вам не будет вредно соседство с родителями и братьями. Вы будете считать себя как бы мертвыми, хотя они будут находиться вблизи, так что не позволите себе ни им оказывать ваше утешение, ни вам ослабевать от их услуг». Глава 10. Вопрос. Не вредно ли монаху, если родители будут доставлять ему необходимое для жизни? Герман. Касательно этого ты уже не оставил больше никакого места сомнению, ибо мы уверены, что в соседстве с ними, родственниками, мы не можем носить эту убогую одежду и ежедневно ходить босиком. Даже и трудом подобным не можем там приобретать необходимое для пропитания, так как здесь мы вынуждены носить воду на своей шее за 3 мили, миля расстояние в 1000 шагов. Ибо ни наша, ни их стыдливость вовсе не допустит нам делать это перед ними. Но какой вред будет нашему намерению, если при их услужении, совершенно освободившись от всякой заботы о приготовлении пропитания, будем заниматься только чтением и молитвою, так что по оставлении этого труда, которым теперь развлекаемся, усерднее будем заниматься только духовными делами? Глава 11. Ответ, заимствованный из учения святого Антония Великого. Авраам. Против этого я выскажу вам не свое, а блаженного Антония мнение, которым он посрамил беспечность одного брата, закоснелого от того равнодушия, о котором вы говорите, так что оно развяжет и узел вашего предложения. Когда некто, придя к сказанному Авве, стал говорить, что отшельническая жизнь менее удивительна, большая добродетель будет, если кто, находясь между людьми, а не в пустыне, будет упражняться в том, что служит совершенству. Блаженный Антоний спросил, где он живет. Когда тот сказал, что живет при своих родителях, и хвалился, что при их пособии он свободен от всякого попечения и заботы дневной работы, постоянно занимается только чтением и молитвой, без развлечения духа. Блаженный Антоний опять спросил: «Скажи, сын, не опечаливаешься ли ты их уронами или несчастными случаями? Также не радуешься ли их счастью?» Тот сознался, что принимает участие в том и другом. Старец сказал ему: «Знай, что ты и в будущем веке также будешь возмущаться судьбою тех, с которыми в этой жизни волнуешься радостью или скорбью». Недовольствуясь этим мнением, блаженный Антоний вступил на более обширное поле рассуждения, говоря: «Такая жизнь и такое состояние душевной холодности есть не только этот вред, который причиняют тебе, хотя ты сам не чувствуешь того, говоря словами притчи: „Били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал“» притчи 23-25. Или что говорится у пророка: «Чужие пожирали силу его, и он не замечал» Осия 7-9. Именно это каждый день, изменяя твой дух по разнообразию случаев, постоянно погружает в земное и лишает тебя плода рук твоих и справедливой награды за соответственный труд, не допуская тебе, живущему на их содержании, по правилу блаженного апостола, своими руками приготовлять себе ежедневное пропитание, которое он при всем том, что занимался святым делом проповедования Евангелия, приобретал не только себе, но и тем, которые оказывали ему необходимые услуги в служении его, как он напоминал об этом при преподавании последних заповедей пресвитерам Ефесской церкви: «Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии» Деяния 20-34. Чтобы показать, что он это делал в образец для нашей пользы, он говорит: «Мы не были праздны между вами, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работой ночь и день, чтобы не обременить кого из вас, не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам» 2 к Солунинам, 3, 7 по 9. Глава 12. О пользе трудолюбия и о вреде праздности. Поэтому, хотя у нас и не было бы недостатков в пособии от родственников, однако эту нищету мы предпочитаем всем богатствам и лучше желаем готовить ежедневное пропитание тела своими трудами, нежели беспечно содержаться пособием родственников, эту трудолюбивую скудость предпочитая вышесказанному праздному размышлению о Священном Писании и бесплодному занятию чтением. Без сомнения, этому мы весьма охотно последовали бы, если бы апостольская власть своим примером заповедала или постановление старцев здраво определили, что это полезнее. Знай же, что и от этого ты терпишь вред не меньше вышесказанного, потому что ты, будучи здоров и крепок телом, содержишься чужим подаянием, которое справедливо полагается только слабым. Может быть, и всякое сословие людей, кроме только монахов, которые по заповеди апостола живут ежедневными трудами рук своих, ожидает подаяния от чужого труда. Потому не только те, которые хвалятся, что они содержатся имуществом родителей или трудами слуг или плодами своих поместий, но и сами цари этого мира содержатся подаянием. Наконец, вот постановление наших предков: все, что расходуется на необходимое ежегодное пропитание, которое трудами рук наших не было заработано, должно относиться к подаянию, так заповедал апостол, который, совершенно запрещая праздным вспомоществование чужой щедрости, говорит: «Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь» 2 к Солунинам, 3-10. Блаженный Антоний, вразумив этими словами одного человека, наставил и нас своим учением и примером, чтобы мы избегали гибельной услужливости родственников и всех, которые доставляют подаяние для необходимого пропитания, избегали также и всякой красоты и веселого обиталища, и чтобы некрасивые песчаные местности, солончаковые по природе, и области, иссохшие от соляного наводнения, и поэтому не подлежащие никакому праву и владению людей, мы предпочитали всем богатствам этого мира, чтобы нам уклоняться не только от посещения людей по причине непроходимой пустыни, но чтобы и плодородие почвы никак не возбуждало нас к развлечению каким-нибудь земледелием, через что дух, отвлекаемый от главного наблюдения за сердцем, сделался бы бесплодным в духовных упражнениях. Глава 13. Рассказ Аввы Макария о заработке Брадобрея. «А что вы надеетесь, что можете спасать и других, и спешите посетить родину с чаянием большей пользы? Касательно этого, выслушайте одну повесть Аввы Макария, весьма занимательно и назидательно изображенную, которую он весьма кстати рассказал для вразумления одному угоревшему подобным желанием. Итак, в одном городе был искусный Брадобрей, который, обревая всякого за 3 динария, хоть и малую плату получал за свой труд, но этим количеством не только ежедневно приобретал необходимое для своего пропитания, но после удовлетворения всякой потребности телесной еще и 100 динариев каждый день откладывал в свой кошелек, постоянно получая такую прибыль. Но когда услышал, что в одном дальнем городе каждый человек платит Брадобрею по целому сольду, сольд — золотая монета в 25 динариев, то сказал: «Долго ли буду довольствоваться такой скудостью, что с трудом приобретаю плату в 3 динария, тогда как, отправившись туда, я мог бы собрать большое богатство?» И так, тотчас взяв инструменты своего ремесла, истратив на путевые расходы все, что здесь сберег за долгое время, с большим трудом дошел до того многодоходного города. Здесь в тот же день, получив, согласно с тем, как слышал, от каждого плату за свой труд, вечером видя, что приобрел большое число сольдов, с радостью пошел на местный рынок купить пищи, необходимой для обеда. Когда стал покупать ее за большую цену, то на весьма скудную пищу истратил все приобретенные сольды, так что ни одного динария не осталось в прибыли. Когда увидел, что каждый день истрачивается приобретение его, так что не только ничего не скопил, но едва мог удовлетворять даже потребности ежедневного пропитания, то, размышляя сам с собою, сказал: «Возвращусь в свой город и опять буду получать тот малый доход, из которого после удовлетворения всем телесным потребностям от ежедневного избытка у меня составится некоторое сбережение для содержания себя в старости. Хотя это сбережение кажется малым и скудным, но при постоянном приращении составит немалую сумму. Ибо для меня выгоднее было получение мелких монет, нежели воображаемый доход сольдов, из которого не только ничего не оставалось в сбережении, но едва удовлетворялась потребность ежедневного пропитания. Потому и нам лучше постоянным пребыванием в уединении пустыни приобретать малый плод, который никакие житейские попечения, никакие мирские развлечения, никакое тщеславие и суета не истребляют, и никакие заботы о дневной потребности не уменьшают. Малое у праведника лучше богатства многих нечестивых, Псалом 36. То есть лучше приобретать малый плод в пустыне, нежели домогаться большой пользы в мире, которая хотя бы и была приобретена прибыльным обращением многих, но пребыванием в мире и ежедневным развлечением утрачивается вовсе. Ибо, по словам Екклесиаста, лучше горсть с покоем, нежели пригоршни с трудом и томлением духа. Екклесиаст 4:6. Такому обману и лишениям обязательно подвергаются все немощные, которые, хотя и в своем спасении, еще не уверены и сами еще нуждаются в чужом наставлении и руководстве, однако обольщением дьявола побуждаются к обращению и управлению другими, и которые хотя бы и могли приобрести какую-нибудь пользу от обращения некоторых, но по своей нетерпеливости и неисправленности нрава теряют все приобретенное. Ибо с ними бывает то, что пророк Агей пишет: зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька, глава 1, стих 6. Точно, в дырявый кошелек кладет свои прибытки тот, кто все, что не приобретет через обращение других, теряет невоздержанием своего сердца и ежедневным развлечением духа. И таким образом бывает, что, думая, будто могут приобрести большую пользу через наставление других, сами остаются без исправления. Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет. Другой выдает себя за бедного, а у него богатства много. Лучше простой, но работающий на себя, нежели выдающий себя за знатного, но нуждающийся в хлебе. Притча 13.7, 12.9.